Глава 19. Конец пути. 26-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Тьма храма отброшена ярким блеском моей магической силы. Карамон с мечом в руке может лишь стоять рядом и с почтением наблюдать, как враги падают от моих заклятий. Молнии потрескивают на кончиках пальцев. Огненные вспышки слетают с моих рук. Фантомы, столь ужасные, что убивают одним своим видом, возникают передо мной. Гоблины с криком умирают на копьях легионов рыцарей, которые заполонили пещеры. Они скандируют мое имя, а потом исчезают от взмаха моей руки. Детеныши драконов в ужасе бегут, прячась в самые темные глухие уголки подземелий. Дракониды обращаются в прах. Темные жрецы, что защищали храм, корчатся под ударами блистающих копий. С их губ срываются последние безответные молитвы. Наконец появляются черные мантии, старейшины ложи. Они собираются уничтожить меня, молодого выскочку. Но к своему ужасу они обнаруживают, что неким непонятным образом я гораздо старше их. Моя сила феноменальна. Старейшины сознают, что победить меня невозможно. Прозвучали слова заклинаний, и черные мантии исчезают так же быстро, как и появились, не забыв напоследок поклониться в знак глубокого уважения. Они кланяются мне. Рейслин Маджери, властелин прошлого и настоящего. Я маг.